Глава 36. Большой нос. Клара положила Леона в корзинку. Но не может она называть котенка Леоной. Ведь у Жорж Санд было мужское имя. Почему же кошку не называть Леоном? Она поскреблась в спальню Амелии. «Входи, милая. Можно я посплю с тобой?» Амелия улыбнулась, и Клара забралась к ней под пуховое одеяло. «Знаешь, я завтра позвоню Антуану и скажу, что будет лучше, если Леон останется Леоном. Как Жорж Санд. Ну, котенок-девочка будет носить имя, как у мальчика, понимаешь? Как думаешь, он согласится?» «Да, я уверена. А когда завтра приедет Белло?» «Он сказал, что ближе к полудню, значит, не раньше, чем после обеда. Ага, как всегда». И обе засмеялись. Амелия погасила свет, и как только стало темно, Клара зашептала: «Ты позволишь Леону спать в твоей комнате, когда я уеду?» «Конечно». Клара выдержала паузу и спросила: «Амелия, а как ты думаешь, я хорошенькая?» «Да, очень. А если бы у меня нос был поменьше, было бы лучше, да?» «Ни капельки». «А другим что нравится?» «По-разному. Но, знаешь, не надо уделять слишком много внимания мнению других. Антуан говорит, что я красивая». «Он замечательный мальчик». «А в чем разница, хорошенькая и красивая?» «Ну, понимаешь, быть хорошенькой легко. Для этого ничего не надо делать. Просто пользоваться тем, что тебе дано, и все». Прежде чем продолжить, Амели собирается с духом. «А красота немного похожа на сад. Для того, чтобы она давала цветы и плоды, надо работать, посеять семена, подкинуть навоза под розовые кусты». «Ну да. Ну ладно, надо спать». «Хорошо». Клара напевает. Амели счастлива. Она все поняла. «Спокойной ночи, бабулечка! Моя милая бабулечка Амели». Для Амели эти слова как стихи, и прежде чем окончательно погрузиться в сон, Клара прошептала: «Я уверена, что ты сказала бы то же самое, если бы у меня был нос маленький». «Конечно, мой ангел. Но нам повезло. Лично я предпочитаю большие носы». «А-а-а». И Клара уснула, улыбаясь.